Нет, этот одаренный юноша рожден не для вторых ролей. Это восходящая звезда. Однако я не рассказал еще о многих других интересных событиях, которые предшествовали тому знаменательному спектаклю. Одним из самых больших удовольствий, которое принесло мне написание этой книги, стало возвращение к временам, когда я познакомился с Мартой, когда мы полюбили друг друга и стали строить планы на будущее. С Мартой Арнелос мы были знакомы еще до того, как всерьез заинтересовались друг другом. Я вовсе не был героем ее романа. Когда мы встретились впервые, она училась у крупной мексиканской певицы Фанни Анитуа, которая на протяжении многих лет исполняла ведущие партии меццо-сопрано в «Ля Скала» и на многих других сценах. Она великолепно пела «Амнерис», «Азучену», «Далилу». Я постоянно встречал Марту по пути в консерваторию, но общение наше было пока еще случайным и кратким. Она считала меня несобранным, не очень-то серьезным парнем, а история моей ранней неудачной женитьбы, характеризовавшая меня отнюдь не с лучшей стороны, поддерживала в ней это мнение. Я тогда проводил уйму времени с другой девушкой, Кристиной, эстрадной певичкой. Как и большинство юношей моего возраста, я очень любил общество девушек, но увлекался многими, меняя своих подруг. Сегодня назначал свидание одной, завтра другой. До Кристины, например, я дружил с танцовщицей, которая участвовала в постановке «Веселой вдовы». Чтобы как можно реже разлучаться с Кристиной, я аккомпанировал ей на фортепиано в барах и на прослушиваниях. Она оказалась неглупой девушкой и частенько говорила мне: «Пласидо, я не думаю, что принесу пользу твоей карьере. Ты проводишь со мной слишком много времени. Тебе надо бы побольше работать над серьезной музыкой». А однажды добавила: «Знаешь, для тебя хорошей партией стала бы такая девушка, как Марта Арнелос. Она тебе очень подошла бы». «Что? Ты в своем уме?» — отвечал я. «Она мне совершенно не нравится». «Да и я ее нисколько не интересую». Это была правда. Марта привлекала меня не более, чем я ее. В те дни она казалась мне слишком уж сложной девицей, а тот факт, что она приезжала в консерваторию на «Меркурии» с автоматической коробкой передач, только подкреплял мое представление о ней. Позже я узнал, что Марта водила этот автомобиль, помогая своему отцу, который частично потерял зрение. Но тогда еще я был не в курсе ее дел. В консерватории педагогом Марты по вокалу был австриец Эрнест Рёмер, который в подборе репертуара для учеников отдавал предпочтение Рихарду Штраусу, песням Шуберта, Шумана, Вольфа и Брамса. Это также поддерживало во мне представление о Марте как об особе возвышенной и чрезвычайно утонченной, ведь сам я был полностью погружен во французский и итальянский оперный репертуар, не говоря уже о Сарсуэле и музыкальной комедии. Историю наших отношений нельзя назвать любовью с первого взгляда, но то, что происходило с нами, когда мы медленно, постепенно начинали нравиться друг другу, возможно, еще более походит на чудо. Это было не только прекрасно, но и поразительно неожиданно. Ни один из нас не мог и представить, что с ним случится нечто подобное. В первый раз Марта подумала, что я, может быть, и не такой уж потерянный человек, когда ей довелось присутствовать на репетиции «Травиаты» в Национальной опере. Звездами постановки были Анна Моффа и Ди Стефано, а я пел Гастона. Мы тогда работали над сценой карточной игры, и некоторые исполнители второстепенных ролей отсутствовали, и я автоматически пропевал их партии. На Марту это произвело впечатление. Она увидела, что я дитя театра и делаю такие вещи совершенно естественно, а вовсе не для того, чтобы пустить пыль в глаза. В другой раз она услышала меня в первом дуэте тенора и баритона из оперы «Сила судьбы»,